Ты не ответила на мой вопрос, а ты его не задал. Почему ты все еще здесь? Со мной? Давай будем считать, что это привычка, попыталась отшутиться она. Такой ответ не принимается. Я обхватил руками ее талию. Первое время я присматривалась к тебе. Ты стал спокойнее, меньше вспышек, больше думал о своих действиях. Отстранился от меня. Я все к тебе и так едок, а ты, кремень. Мы же спали с тобой. Какой кремень-то? Улыбнулся я, прижавшись лбом к ее шее. Так это одна из проверок. Ты другой, а я, дура, этого не замечала. И что теперь? Ты все равно здесь, а ты мне понравился. Новый. Ты теплее Тимофея. Она извернулась и села в моих ногах, обхватив мои колени. Нет, есть в тебе один существенный минус. Здоровенный такой, очень наглый. Это еще какой? Нахмурился я. Вторая твоя половинка, такая симпатичная, с нотками сарказма сказала тень. Ты ее боишься? Или ревнуешь? Я ревную, Оксана подскочила. Алекса то, Алекса сё. Она заходила по комнате, а потом махнула рукой. У меня с момента ее появления стойкое ощущение, что я ложусь в постель с двумя, а не с одним тобой. Я не знал, что ей на это ответить. Алекса, часть меня, часть сознания, тела, мозга, силы и магии. Отрубить ее, это как лишить меня одной руки. Я просто хотела попросить тебя. Нет, ее. Тень развернулась и уставилась мне в середину лба. Дорогая Алекса, очень прошу тебя не подглядывать за мной и Тимом, когда мы наедине. Пожалуйста. Последнее она выдохнула еле слышно. Ты можешь это сделать, добавила она, прислушиваясь к тишине кабинета. Судя по тому, что я услышал щелчок, она согласна, проговорил я, поднимаясь и притягивая к себе магичку. Считай, что мы с тобой сейчас вдвоем. Ты этого хотела? Тень подмигнула мне, прильнула ко мне, как кошка, и взяла за руку. Пойдем, там наверху есть хорошая, крепкая кровать, и улыбнулась. Надеюсь, в ближайшие пару часов ты никому не понадобишься, а то у меня на тебя большие планы. Хочу познакомиться с тобой настоящим. Настоящим? Я уже шел в сторону лестницы. Да, с Тимофеем я отлично знакома, а вот с тобой нет. Тогда пары часов нам будет очень и очень мало, глухо сказал я. Дальше мы уже заходили в спальню и плотно закрывали дверь, бросив на нее заклинание полога тишины. Сегодня я не желал больше никого видеть, а просто немного пожить в свое личное удовольствие. В конце концов, я имел на это право после такой-то победы над одним из врагов. А кто нам помешает, того я разорву без сожалений. Глава 18. На следующий день я отпустил тень в город для поиска банды Воронова. Указаний никаких не дал, но долго и придирчиво выбирал ей, в каком образе лучше всего внедряться в банду к Воронову. Остановился на нескладной девочке-подростке. Такая вряд ли может заинтересовать главаря или какого-то бандита, как объект для знакомства. Тень от моих рассуждений выла, закатывала глаза, но все равно в итоге согласилась. Мы не знали, сколько времени займет вся эта вылазка, поэтому нужно было придумать, как держать связь. Сначала я предложил ей оставить вещи в магазине Жан-Поля, он человек надежный, но все знают, кто ему помогал развернуться, и эту идею мы отмели. По факту, я вообще почти ничего не знал о Воронове. С момента нашей последней встречи он мог стать сильнее. Отчет Алексы не особо помог, она лишь смогла сказать, что у него повышенные характеристики силы, ловкости и магического резерва. В итоге для тени я сделал малый штамп, который мог записывать и передавать информацию на небольшом расстоянии. Будет достаточно, если Оксана пройдет мимо меня в 9-15 метрах, чтобы Алекса приняла ее сообщение. Обнаружить штамп можно было, лишь сняв иллюзию. Вот как раз с этим и была главная сложность. Если у Воронова где-то есть блокиратор или рассеиватель, то личина быстро сползет с нашего лазутчика. Пришлось тени плотно поработать с Алексой. Не обошлось без криков и ругани, но, в конце концов, иллюзия стала мощнее на порядок. Как отчиталась помощник, они сделали несколько слоев. И если тень попадет под рассеивающее заклинание, то окружающие увидят под милой мордашкой синяки и ссадины. Это придумала сама Оксана, мол, способность все равно у нее одна и нужно оправдать ее использование. При этом рост, вес и телосложение почти не менялось. Она так и оставалась худенькой девушкой. Все это заняло у нас больше 6 часов, и ближе к вечеру я уже провожал тень до крыльца. «Все будет нормально, Тим, мне не впервой», — улыбнулась она и поцеловала меня. «Я не волнуюсь за тебя». Просто постарайся не переубивать их всех, хотя бы в первый день, рассмеялся я, за что и получил тычок под ребра. Тень махнула мне рукой и пошла пешком в сторону города. Я предложил ее подвести, но она отказалась, чтобы никто не видел, с кем она была и откуда появилась. Тут все было серьезно. Я не стал спорить, а просто ее отпустил. Сам же я решил, наконец, заняться списком Рихарда. Деньги лишними не будут, а заняться все равно сейчас нечем. Идею с блокнотом я ему рассказывать не буду, нужно придумать что-то другое. Я снова взял лист с коротким перечислением того, что могло бы меня заинтересовать. По сути, все, что он написал, я могу сделать за сутки, а то и меньше. Плюс еще Алекса теперь рядом, так что будет еще проще. Не знаю, чем руководствовался Рихард, когда составлял список, но здесь, помимо охранных артефактов, были и странные, такие как прибор для совместного просмотра снов, портативная лечебная капсула, браслет с зарядами огня, голосовой помощник для слабовидящих. Я не мог понять, почему еще маги не сделали их сами. Вроде же выглядело просто, кроме последнего. Еще возникали сложности из-за того, что я банально не знал, что уже есть на рынке артефактов. Очень сильно не хватало всемирной базы энциклопедии для такого, но ее в условиях отсутствия компьютеров я точно создать не смогу. Я вышел из кабинета и нашел Ветра. Он тренировал заклинания в связке с ежом. «Друзья, у меня к вам вопрос», — сказал я, дождавшись, когда они разнесут очередную мишень. «Какой, шеф? Что сейчас есть из артефактов для сна?» Я сел на лавку, что появилось здесь совсем недавно. «Много чего», — еж почесал лысую голову. «Магические будильники, подушки, чтобы заснуть, а чтобы видеть конкретный сон, о, они очень дорогие, индивидуальная настройка на каждого покупателя, сдача тестов для того, чтобы подушка была безопасной, только богатые или совсем отчаявшиеся могут такое себе заказать. Ты рассуждаешь, будто знаешь, о чем говоришь», я приподнял брови, «хотел украсть как-то ради любопытства, самая бесполезная вещь для такого дела, то есть...» Кроме вот такой настройки, по сути, как она работает. Чаще всего мастер делает обычное сонное заклинание и сверху накладывает легкую радость, может еще добавить картинки по желанию заказчика, то есть делает под заказ, магия не связывается с мозгом и не вытаскивает информацию оттуда. Вы что, это запрещено? Магия, что воздействует на разум, нельзя, еж хлестнул мишень водным хлыстом. Так, спасибо, это было важно. Значит, в основном, работает сам клиент, а мастер лишь помогает ему. Да, именно так. А почему вы спрашиваете? Думаю, что сделать для Рихарда, что можно пустить в массовое производство. Тогда лучше сделайте артефакт, который позволяет девушкам быстро выбрать наряды, скривился он. А то Тилли вечно по 2 часа собирается. Думаю, вмешиваться в такой процесс опасно, вдруг сказал Ветер. Они же не просто ищут себе удобную и красивую вещицу, а настраиваются на предстоящую встречу. Лучше подождать и получить довольную женщину, чем быстро и недовольную. У ежа даже рот приоткрылся от такого философского спича. А я рассмеялся, ведь воздушник был абсолютно прав. Тогда я теперь даже не знаю, что показать Рихарду. Так, вы же протез сделали, шеф. Он очень хорош. Вообще, все эти штуки, которые облегчают жизнь для покалеченных людей, очень важны. Магия может вылечить, но вернуть ногу или руку, нет. Так что вы всегда будете востребованы с такими изобретениями. Но они тоже индивидуальны и делаются под конкретного человека. А это повышает их стоимость. С улыбкой закончил водник. Ладно, остановлюсь на этом. Маги не сильно помогли, но мысль о протезах все равно хороша. А магия может вылечить повреждение позвоночника? Спросил я, задумавшись об экзоскелете. За большие деньги, может, конечно. Элитные лекари могут поставить на ноги даже того, у кого этих ног нет. Протезы, вставки, замена костей. Он говорил что-то еще, но я уже подумал об усилении тела по типу моего штампа. Меня бросало из стороны в сторону, не знал, какому изобретению отдать предпочтение. Даже снова вернулся к мыслям о защитных заклинаниях. Нет, нужно что-то простое и элегантное. Маленькое, с виду обычное, но при этом со множеством сюрпризов. К примеру, кольцо, с помощью которого можно обнаружить скрытые заклинания. И я занялся делом. Тем более, в моем распоряжении была подставка от Ивушкина, которая подсвечивала магию, даже для тех, кто не был артефактором. Мы с Алексой сделали несколько вариантов, правда, пришлось просить Матильду выдать мне несколько украшений, а то я такое не носил. Ведьма с интересом изучала то, что я делал, и вдруг сказала: «А можно добавить в него заклинание, чтобы не потерять его? Интересная мысль. Но обычно же вы такие вещи храните в шкатулках и точно помните, где что оставили. А если украдут, получается же не просто украшение, а дорогой артефакт», — пожала плечами ведьма. «Давай попробуем. Использую части с твоего проклятия. Уже существуют простые поисковые заклинания. Вот стражники им пользуются, если пропал человек. Здесь же, получается, наоборот. Да, а как тогда искать?» «Подожди, не тараторь», — я поднял руку. «Думаю, маг должен сам ощущать это, как ты видишь меня, потому что на мне остатки твоей магии. Логично. Одна капля крови и все. Ты в курсе, кто стащил твое имущество? Но он будет видеть тогда сразу все украшения, а не конкретные. Ты не облегчаешь мне задачу», — рассмеялся я, — «но я попробую что-нибудь придумать». В голове уже выстраивался план, а руки продолжали работать. Все же, я безумно любил таким заниматься. Строчка за строчкой я выписывал структуру кода, добавляя и убирая детали. Мне хотелось сделать что-то внешне простое, но с возможностью расширить функционал, в зависимости от стоимости. Пока я этим занимался, в блокноте появилось просто заклинание поиска, настроенное ауру хозяина вещицы. Да, оно не универсальное, но многоразовое. Можно стирать и перезаписывать код привязки, если нужно, к примеру, продать вещь. Путано, сложно, многострочно, но мне настолько нравился весь процесс, что вскоре я уже добавил это заклинание на все личные предметы. Пусть будет. По крайней мере, если я сам потеряюсь, что меня точно смогут найти. Все это заняло порядочно времени, но когда я закончил, был в приподнятом настроении и совсем не чувствовал усталости. Ее я ощутил, когда снял телефонную трубку и набрал номер Рихарда с его визитки. Буквально на третий гудок трубку сняли, и мне ответил его секретарь. Медленно и очень обстоятельно он выяснил, кто я и зачем звоню. И только убедившись, что я не собираюсь ничего продавать и просить у Рихарда денег, он пригласил торговца к телефону. «Тимофей Викторович, как я рад вас слышать!» — услышал я бодрый голос. «А я все думаю, почему вы мне не звоните так долго? Хотя я сначала думал выждать хотя бы месяц. Все же мой список не на пару часов работы. Но вы же не просто так позвонили. Рассказывайте. Я хочу знать все. У меня есть несколько наработок, могу показать. Когда я могу приехать?» Как же он много говорил. «Я жду вас в любое время дня и ночи», — с готовностью отозвался Рихард. «Мобиль за вами прислать?» «Присылайте. Ожидайте. Через 40 минут мой мобиль будет у вашего крыльца», — сказал и сразу же отключился. Немного времени у меня было, и я решил, что самое время перекусить, а то пока туда скатаюсь, пока обратно, совсем оголодаю. Ёж, как чувствовал, и уже нажарил маленьких оладий, которые просто таяли во рту. Удивительное дело, все, что можно было приготовить на сковородке, у него получалось просто изумительно. А если добавить к этому любовь Матильды к разного рода вареньям и джемам, то выходило просто роскошное пиршество. Все было настолько вкусным, что я не мог оторваться, но все же нашел в себе силы через полчаса подняться и собрать все, что я мог, показать Рихарду. Я рассчитывал, что он купит что-то сразу. Еще я надеялся, что смогу получить у него немного информации о том, что сейчас более востребовано на рынке артефактов. В дверях показалась Матильда, с восторгом сказав, что возле крыльца остановился роскошный мобиль. Я уже и сам об этом знал, Алекса успела предупредить, едва водитель проехал первый круг защиты. До особняка Рихарда доехали быстро, то ли время было уже позднее, то ли я сам торопил события и хотел оказаться в его доме быстрее. «Тимофей Викторович, наконец-то, я уже извелся. Проходите, пройдемте сразу в кабинет, вы мне все покажете. С того момента, как я был здесь в последний раз, многое изменилось. Особняк уже не выглядел недоделанным, а сиял законченным ремонтом и новыми заклинаниями. Вы все делаете с применением магии?» — вдруг спросил я, когда мы уютно устроились в кабинете. «Да, а как иначе, удобно же», — пожал плечами Рихард. Он не сел за свой стол, а придвинул ко мне журнальный, чтобы мне удобнее было показывать артефакты. «Что вы для меня сделали?» — нетерпеливо спросил он. Я сначала вытащил подставку Ивушкина, а потом на нее положил украшения. Вокруг них сразу появились магические линии. По крайней мере, так их видел Рихард. Я же смотрел на четкие строчки кода. потрясающая способность, и что я должен тут понять?» – медленно спросил он. «Я же не артефактор, для меня эти потоки полная бессмыслица. Сейчас объясню», – любезно ответил я. «Здесь заклинание, которое настроено на поиск утерянного. Зачем? Все знают, что не так сложно найти потерянное. Заклинание поиска – одно из самых популярных. Люди постоянно теряют вещи. Как работает это самое популярное заклинание? Поисковик настраивается на ауру того, кто носил вещь или брал ее в руки, а потом сканирует пространство, чтобы его найти. Поисковик – это любой или специализированный маг, конечно, специализированный. Их услуги стоят недорого, таких магов на каждом шагу можно встретить. Но есть и обычные маги, которые используют артефакт поиска. Хорошо, а что, если сама вещь будет иметь заклинание, чтобы его найти, как сигналка? Например, чаще всего люди теряют кошельки и ключи. Не будет же ради такого сначала бегать искать специалиста, а потом бегать с ним по городу, вспоминая, в каких местах был. Нет, я предлагаю идти от обратного. Здесь у меня простые кольца. На них есть заклинание, оно пока не настроено на конкретного человека, тут мне нужна капля крови. Но такие заклинания тоже есть. Правда, настройка на ауру довольно тонкая работа, и чаще всего люди накладывают такое заклинание на дорогие вещи. Я же предлагаю аналог, который не требует долгой настройки. Капля крови, говорите? Рихард поднялся, взял со стола нож для вскрытия конвертов и уколол себя за палец. Через мгновение он уже размазывал рубиновую каплю по одной из колец. После, вытерев кожу салфеткой, вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул и забрал кольцо. «Отвернитесь и прислушайтесь к себе». Я бесшумно заходил по комнате и внимательно следил за движениями головы Рихарда. «Удивительно, но я четко знаю, где кольцо. Как у вас так получилось?» — изумленно спросил он и обернулся. «Пересмотрел простые заклинания», — туманно ответил я. «Еще я хотел у вас узнать, что сейчас самое востребованное на рынке». «Почувствовали запах денег?» — усмехнулся Рихард. «Я случайно услышал, что вы сделали протез для одного человека, и очень качественный. Это было очень неожиданным. Не думал, что такие новости могут дойти до Рихарда. Удивлены? Уж простите. Я должен быть в курсе всего, что творится в мире дорогих товаров, особенно если дело касается артефактов. Но я не видел протеза, слышал только. Говорят, его не отличить от настоящей руки. Добавил изменение температуры в зависимости от окружающей среды, плюс мягкость кожи. Так разве не делают? Чем больше заклинаний, тем сильнее они мешают работе друг друга. Вы не знали? Вы же знаете, что я самоучка. Прописные истины прошли мимо меня, пожал я плечами. Так это же отлично, — с восторгом отозвался Рихард. Вы не отягощены знаниями и опытом. Вы чистый лист, а значит, ваши работы дороже. Но, к сожалению, я не знаю, что нужно сейчас, что ценится и так далее. Не хочу заново изобретать велосипед, раз его уже до меня два раза создали. Да, это верно. Я готов предоставить вам нужную информацию. Если хотите, начнем прямо сейчас, оставайтесь на ночь. Я сплю мало, и у меня есть отличные бодрящие артефакты. Идея мне понравилась, и мы сразу же начали обсуждать. Оказывается, у Рихарда имелась подборка статей и списков артефактов. Даже были и такие, что можно причислить к категории из области фантастики. Громоздкие по структуре магии, чаще всего какие-то статусные предметы. Среди них я нашел магическое удостоверение личности. Идея хороша, но если у тебя нет магии, то и этот паспорт не будет работать. Я не разделял стремление Рихарда все написать силой, а больше полагался на простую механику, считая магию лишь дополнительным бонусом. Мы так погрузились в работу, что когда у меня из кармана раздалась мелодия, я аж вздрогнул. «Это что такое?» — с любопытством спросил Рихард. Я достал блокнот и увидел сообщение от Матильды. Она спрашивала, буду ли я сегодня дома ночевать. Быстро черкнув ей, что нет, останусь, я посмотрел на Рихарда. Вот только стоит ли ему рассказывать про мой вариант быстрого обмена сообщениями? Я вдруг вспомнил Воронова и нашу с ним совместную работу. У него тоже вот так же горели глаза, когда я показывал ему очередной проект, который собрал днем ранее на коленке. В глазах Леши сразу же появлялись значки долларов, которые он подсчитывал с прибыли. И сейчас то же самое я видел у Рихарда. С другой стороны, деньги меня сейчас были очень нужны. Что же выбрать? Глава 19. Я думал еще несколько мгновений, а потом положил блокнот на стол и пододвинул его к торговцу. «Это мое собственное изобретение. Только я имею на него все права и запрещаю его копирование без моего ведома. За подделку или копирование артефакта, структура заклинания будет полностью разрушена», — четко проговорил я. Рихард кивал в такт моим словам и одновременно отбивал ритм пальцами. Сначала я подумал, что он так думает, но потом увидел скрытое заклинание записи, которое он так запустил. «Я тоже это зафиксировал», — проговорил я, и Рихард очень внимательно на меня посмотрел. «Чувствую, что опыт у вас был не сахар», — понимающе сказал он. «Тогда расскажите мне про ваш блокнот, что это и как этим пользоваться. Это возможность быстрого обмена сообщениями между людьми. Для этого нужно, чтобы блокнот был у каждого человека. Для закрепления заклинания достаточно капли крови. Все». «Не понял», — остановил меня Рихард. «На каждого, то есть не два мага, а больше. Сейчас у меня 6 блокнотов. Я могу отправить сообщение всей группе или конкретно одному из своих людей. И как же вы это сделали? Мгновенная передача? Я в это не верю», — он картинно взмахнул руками. «Способ изготовления – мой личный секрет, и я его вам или кому-то другому раскрывать не буду», — улыбнулся я. «Но хоть один экземпляр дадите?» – заискивающе спросил он. «Да, даже парочку, как знал, что пригодятся. И как их активировать? Как я и сказал, нужна капля крови. Я сделал только тестовый образец на свою команду и пока не думал о распространении блокнотов. Но уже произнесли фразу про ваше изобретение и права на него», — задумчиво ответил Рихард. «Как же тогда? Придется изучать артефакт старым дедовским способом проб и ошибок», — пожал я плечами. «Я знаю, что и как делать, могу составить шаблонное заклинание, которое несложно будет закрепить на бумаге. Но как же вы сохраните свой секрет? Как только изделие появится в обществе, все артефакторы захотят узнать, в чем его смысл. Пусть попробуют», — улыбнулся я. «Если они и сделают копию, то не факт, что она заработает. Вы либо гений», — восторженно сказал Рихард. «Сколько вы готовы для меня сделать на первых этапах? 3, 5, 10, я готов уже сейчас купить 20, остановимся на 20, однако каждый из новых владельцев должен будет привязать блокнот не только к себе, но и к собеседнику. Это по сути замкнутая система, и никто, кроме владельцев, видеть текст не будет. Нет, пока выдает себя только звук, но это тоже можно убрать, перелистнув страницы. Тимофей Викторович, вы же понимаете, что это потрясающее изобретение для разведки», — медленно проговорил Рихард. «А чем они сейчас пользуются?» «Магической почтой. Тоже завязка на ауру, но можно отследить. Ваши же блокноты?» «Нет. Обычные записи в нем можно делать?» «Да, зачарованы всего несколько первых страниц. Всего. Вы бы слышали себя». Он вскочил и закружил по комнате. «Вы готовы завтра с утра поехать со мной в министерство? И что они мне могут предложить? Как что постоянный контракт? Деньги. И только?» — с некоторой линцой спросил я. «Тимофей Викторович», — потянул Рихард, — «а вы не промах. Я восхищен, восхищен. Сразу зрите в корень. Вы в любом случае получите свой процент от этой сделки», — я укоризненно посмотрел на него. «Не перегибайте палку». Торговец погрозил мне пальцем и улыбнулся. «Вы все уже заранее продумали?» «Да», — спросил он. «У вас есть связи, у меня изобретение. Почему бы нам не объединить наши усилия? К тому же я человек новый в этой сфере. Не бойтесь, что обману вас. Вы, меня, неужели вы рискнете своей репутацией ради денег? Да и потом, с блокнотами я не стану богачом. Это не тот уровень. Вы правы. Но в любом случае вы за один раз шагнете через много голов, которые бьются не один год, чтобы хоть как-то заинтересовать власть имущих. Одна только просьба». Я покрутил блокнот в руках. «Пусть это все будет только для разведки, не для боевых задач. Отдельно впишу это в договор. Думаю, у них не будет иных вариантов, как согласиться». Он с любопытством посмотрел на меня. «Как я понимаю, и такое вы тоже отследить можете?» «Конечно», — я кивнул, хоть и не думал о том, что нужно добавить еще и блок памяти на такой случай. «Все же про разведку предложил Рихард, и мне пришлось соображать на ходу. Но если все получится так, как я подумал, то это действительно резко изменит мой статус среди высшего общества. Опять посыплются приглашения на приемы. Как я это все не люблю. На этой чудесной ноте предлагаю перекусить, и мой помощник покажет вам вашу комнату», — сказал Рихард, поднимаясь. «И знаете, я всегда рад видеть вас в своем магазине, в любое время суток. Здесь тоже планируете открывать точку? Расскажите, почему именно Дубровск? Он же не такой большой, как остальные города под Мосградом. Зато здесь интереснее. В одну сторону гляну. Юное дарование артефакторики учится, в другую посмотрю. Диковинный протез появляется. Как же я мог пропустить такое веселье? Уже познакомились с дарованием, я улыбнулся краем губ. Нет, семья Крестовских очень тщательно оберегает свою жемчужину, с иронией сказал он. Организуете? Посмотрим, что можно сделать. Я хоть и помог, но право голоса всегда остается за ее родителями. Значит, это правда, что вы ее нашли на каком-то рынке между коробок? Его брови удивленно поднялись. Какие у вас недостоверные слухи? Право же, найдите источник поприличнее. Рихард рассмеялся, и мы пошли в столовую, где уже накрывали легкий перекус. Хотя с учетом количества тарелок, блюд и мисок, это вполне тянуло на маленький пир. Кухарка у меня отменная, лучшая, какую нашел в этом городе, не без гордости сказал он. И вы решили надолго здесь остаться, сказал, подцепив с блюда крошечный бутерброд. До поры до времени Рихард неопределенно махнул рукой. В Дубровске так много всего интересного, я даже не знаю, на что обратить внимание. Неспроста он тут, не из-за меня ли? С одной стороны, столичный гость повысит престиж города, сюда потекут новые покупатели и артефакторы, власти в выигрыше. С другой, я собираюсь начать небольшие боевые действия против Воронова. Одна мысль про эту сволочь мне аппетит портит. Плюс исследование магической бури и слияния миров. Я вдруг посмотрел на Рихарда с интересом. Знает ли он что-нибудь об этом? Скажите, у вас нет прибора, который бы измерял магическую активность? Спросил я. Какой неожиданный вопрос. Он отложил вилку и внимательно на меня посмотрел. А зачем вам? Интересуюсь теорией магических сил, туманно сказал я. Познакомился с изумительной ученым. Она навела меня на мысль, что магия имеет пластичность и может меняться. Вот теперь мне тоже стало любопытно. А сами почему не сделаете? Этот вопрос поставил меня в тупик на целых 10 секунд, в течение которых я смотрел, как Рихард успел съесть целых 3 бутербродика. Даже не знаю, с чего бы я начал. Наконец, нашелся я. Так получается, у вас такого прибора нет, Тимофей Викторович? Наука – это пустой для коммерсанта сектор, пожал он плечами. Но если вы что-то сделаете, что-то такое, что поразит общественности, станет, несомненно, не рядовым прибором. А еще лучше, если он поможет сделать важное открытие, то я с большим удовольствием его у вас приобрету, а потом подарю научному центру. И они назовут корпус в вашу честь, с иронией в голосе добавил я, вспоминая похожие случаи из моего мира. А что, так можно было? На полном серьезе спросил Рихард. Я даже как-то не задумывался. Спасибо за идею, Тимофей Викторович. Он начал задумчиво размешивать ложкой чай, основательно над чем-то ломая голову, а потом вскинулся и крикнул. Леонард, иди-ка сюда. Не прошло и минуты, как помощник торговца появился в дверях. Звали? Конечно, звал. Я же крикнул твое имя, рассмеялся Рихард. Вот что, составь список того, что я за год дарил императорским службам. От какой стоимости? От. Рихард бросил на меня взгляд и спросил, а если я дарил что-то маленькое? Нет, тогда это простая благотворительность. Обязательно нужно что-то полезное и общественно значимое. А в ответ они мне, именную табличку, награду, можно попросить присвоить ваше имя какой-то части здания. Название зала, тоже неплохо. Торжественный зал имени Рихарда. Он развел руки, показывая размер таблички. Мне нравится. Леонард, сделаешь? Боюсь, список получится коротким, с печалью в голосе ответил помощник. Ну так придумай, и узнай все, за что в этом городе могут дать табличку, закричал он, вскакивая. Я хочу свое имя на здании. Таким я Рихарда еще не видел, и он сам это понял, потому что резко сел на стул и одернул пиджак. Прошу прощения, Тимофей Викторович. Думаю, я лучше поеду. Вы мне дали идею насчет уловителя магии, а я вам по поводу подарков для города. Да, и про министра не забудьте. Как только я договорюсь, я, он прищурился, могу же я написать вам мгновенное сообщение. Конечно, давайте я добавлю вашу кровь на заклинание. Блокнот появился в столовой в долю мгновения, а еще через полминуты, Рихард уже проверял его, витиевато выводя замысловатое приветствие. А как я могу добавлять новых людей для общения? У него аж глаза горели. Кого вы хотите добавить? Леонард, иди сюда, требовательно крикнул Рихард. Тимофей Викторович, его добавьте. И снова одна рубиновая капля и очередное приветствие. Правда, помощник выразил свое изумление более сдержанно. Думаю, я не сильно ошибусь, если скажу, что у него в голове появилась бегущая строка. Теперь-то он меня везде достанет. На этой ноте мы распрощались. Я сел в его мобиль, и водитель, не задавая вопросов, повез меня в сторону дома. А ведь действительно, почему я сам не сделал прибор, что измеряет изменения в магии? Потому что и не думал его делать. Да и зачем мне он? Изучать слияние миров, все это настолько зыбкие понятия, что я в них не особо верил, считая чем-то вроде изменения климата или приход циклона. Пока это не станет прямой угрозой, я не видел смысла волноваться. Но даже решив так, не оставил мысли про прибор. На эту тему я чуть позже переговорю с трудовой, возможно, она сможет что-то подсказать. Все это я оставлю на завтра, а сейчас душ, кровать, сон. Я ожидал, что меня разбудит Алекса со словами, что звонит Рихард и приглашает на прием к министру. Но ни в 8, ни в 10 заветная трель телефона так и не раздалась. Да, возможно, министр, сидящий в столице, не обладает свободным временем для встречи с Рихардом. Пусть он и большая шишка, но порой умеет быть назойливым. Я не удивлюсь, если звонки Рихарда добавлены в некий аналог черного списка. Но с другой стороны, раз торговец обещал встречу с министром, у меня не было оснований ему не верить. На всякий случай проверив блокнот, вдруг Рихард решил связаться со мной через свою новую игрушку, я все же решил заняться более интересными вещами. И тут же застыл, не зная, за что взяться. «Алекса, что сейчас актуальнее всего?» Я решил задать этот вопрос той, кто точно владеет большей частью информации, нежели я сам. Согласно моим расчетам, протезы и обмен сообщениями. Поскольку уровень развития данного мира не позволяет создать сеть мобильной связи, я бы выбрала именно такой способ передачи данных. А что касается слияния миров и того же Воронова, без доступа к расширенным сведениям по этим вопросам, я не могу предоставить корректный ответ. И все же, слишком много переменных, Тимофей Викторович. Хорошо, а что думаешь о сырой магии и о том, что универсальные маги используют именно ее? Я вдруг понял, что совсем не использовал Алексу, как простую базу данных. Она же запоминала все, что видела и слышала. Вот только задавать вопросы следует аккуратно и конкретно, ведь перед глазами у меня нет перекрестных ссылок с краткой информацией. Если понятие «сырая магия» можно выразить в отсутствии возможности формирования конкретных заклинаний, то я полагаю, это и есть универсальная магия. «Пожалуйста, говори нормально», — поморщился я. С тех пор, как она посидела в заточении, ее откатило к каким-то бюрократическим настройкам. «Есть два варианта использования магии», — чуть другим тоном сказал Алекса. «Первое. Маг сам и сразу формирует заклинание, как ветер, еж, тень. Вам же нужен проводник в виде кода, который за вас преобразует чистую силу в то заклинание, которое вы хотите. Преобразователь получается, а ты не подгоняешь факты под теорию». Я вдруг вспомнил фразу Трубовой. «Не имею такой привычки». Алекса появилась напротив меня и плавно опустилась в кресло. «Поэтому многим магам здесь нужны артефакты, чтобы использовать несвойственные им заклинания. Они ограничены только одной способностью. Вы же, нет, хотите, создайте воздушный кулак или фонтан. Но для этого мне сначала нужно написать код, а он просто копирует структуру заклинания». Мы ходили по кругу этим диалогом, но это помогало мне развивать свою мысль дальше. «Скажи, а магия богини, какая она?» Алекса ответила не сразу, задумчиво уставилась в окно и, видимо, проводила анализ имеющейся информации. Я ждал, нетерпеливо отбивая ритм, как и Рихард у себя дома. Структура заклинания той сущности состоит из огромного количества символов. Думаю, что она дала основу для ритуала ведьмам, и те ее используют, как и вы. Ну а сама богиня, вместо ответа передо мной повисло полотно символов. Это копия того заклинания, которым стерли с подопытного Брусилинка. «Сергея», вспомнил я имя парня. «Да, однако, даже имея эту структуру, я не могу вам сказать, сама она ее сформировала или использовала заготовки. Я бы склонялась к варианту ее собственной магии, так как сущность бестелесная и каких-либо материальных или других носителей для создания заклинания я не обнаружила. А может она сама быть носителем, код же тоже нематериальный». Здесь Алекса зависла основательно. Я успел сделать себе кофе, перекинуться парой слов с ежом, а помощник все сидела и сидела в кресле. Через 25 минут я не выдержал и позвал ее. «Алекса, дай мне хоть какую-то информацию. Тимофей Викторович, я провожу анализ достаточно большого количества данных. Подождите, пожалуйста», — отозвалась она. «Мне нужно еще полчаса». Отставив ее в покое, я снова проверил блокнот, чтобы снова убедиться, что Рихард пока не дозвонился до министра. «Нужно будет сделать еще таких штук 30. Да, обещал-то я на десяток меньше, но заначку на случай непредвиденных обстоятельств иметь все же нужно». Упомянутые Алексей полчаса прошли, и она вздрогнула. «Что ты выяснила?» Опираясь на данные, что сама сущность упомянула, что пришла из другого мира, и добавив к этому отсчет по ней самой, я пришла к выводу, что она и есть тот самый носитель, в который вписаны все заклинания. То есть, она и есть тот самый код, который может сотворить любую магию. Ходячая база данных, термин «ходячая» некорректен, Тимофей Викторович. Она не материальный объект, она, сам код, закончил я за помощницу. Да она же как ты, только без чипа, сама по себе. Поэтому ты смогла изменить свои настройки и поэтому менялась, после общения с богиней. Да, я использовала части ее заклинаний, чтобы сделать себя лучше. Да в рот мне кот, она аватар. Я вскочил, заходил по кабинету. Огромное количество данных выстраивалось в голове в четкую картинку. Если попаданец в этот мир смог сотворить такую сущность, то чем я хуже? Тимофей Викторович, Алекса прекрасно знала, о чем я думаю. У вас не такого запаса силы, чтобы сделать точно такой же аватар. Значит, я ее найду. Я стукнул кулаком по ладони. Это совершенная модель, идеальный код магии. Глава 20. Идея, что я смогу создать, пусть и не сейчас, но вообще, идеальный код, который сможет формировать любые заклинания, так меня захватило, что я еще полтора часа не мог прийти в себя. Над ухом, не переставая, зудел Алекса, но все ее уговоры взять себя в руки совершенно не работали. Я ходил из угла в угол, открывал дверь, шел до хранилища, смотрел на все, что в нем лежит, уходил, чтобы через 10 минут уже вдыхать свежий ветер, стоя на улице. В какой-то момент уже даже спокойный еж не выдержал и встал у меня на пути. «Шеф, а я тут блинчики сделал, будете? Ваши любимые с черничным вареньем». Я удивленно на него посмотрел, перевел взгляд на целую стопку поджаристых блинов, и было отказаться, но желудок болезненно сжался, требуя его покормить, и я кивнул. Так, одна большая тарелка спасла мне разум. Вскоре за стол подтянулись все остальные. Ветер с неизменно каменным лицом и Матильда. Она сразу же начала щебетать про новые ткани в ее любимом магазине. Я знал, что она делает, отвлекает меня. Вся команда видела, что со мной что-то происходит, но делала вид, что все в порядке. И только это помогло мне чуть позже отреагировать на звуковой сигнал блокнота адекватно. Пока думал об идеальном коде, я бы на сообщение Рихарда и ухом не повел, а сейчас даже был рад ему. «Добрый день, Тимофей Викторович. Прием у министра состоится в 16 часов. Машину выслал, Р. «Принято», — коротко ответил я и поднялся из-за стола. «Мне ехать с вами, Тимофей Викторович?» — сразу же спросил ветер. Я на мгновение задумался, а потом кивнул. Слишком уж я привык, что он за моей спиной, к чему нарушать традиции. «Как думаете, что лучше всего надеть на прием министра?» — спросил я, посмотрев на Матильду. «Сейчас все сделаю, все будет в лучшем виде». Она подскочила и побежала мыть руки. «Поднимайтесь к себе, у меня для вас есть костюм». Это она уже кричала на бегу. Ёж закатил глаза, видимо, ему тоже доставалось из-за его привычки носить простые рубахи и темные брюки. Только, наверное, ветер не попал под желание Матильды переодеть всех, потому что он отличался безукоризненным вкусом в одежде. Я поблагодарил водника за блины и неторопливо поднялся в спальню. Ведьма уже была там. «Ты научилась телепорту? Я же только что видел, как ты уходила в ванную». Изумился я. «Когда есть цель, препятствий не видишь», — с широкой улыбкой сказала она. «Показывай, что у тебя там». Я кивнул на объемный чехол с вешалкой. «Вы будете в восторге, Тимофей Викторович. Ваши первые костюмы сейчас набирают популярность. Девочки мои просто в восторге, от покупателей отбоя нет. Но мы чуть изменили дизайн, чтобы ваши пиджаки всегда от них отличались. Так сказать, личный стиль. И покупатели не ворчат, еще бы они ворчали. Когда они знают, что ателье шьет для самого Зарницкого, да еще по его дизайну. Видели бы вы сейчас магазин, его пришлось расширить». Она все говорила и говорила, а ее ловкие пальчики уже вытаскивали новые вещи. Затем Матильда вешала их на дверцы шкафа, подробно рассказывая об особенностях каждого костюма. Они все были черными, но отличались буквально мелочами. Я придирчиво осмотрел их и остановился на одном. Он мне сразу понравился. На воротнике стойки вышиты мои инициалы золотой нитью, а по краю шел интересный узор, напоминающий молнию. Точно так же были отделаны края пиджака и пояс брюк. Помимо этого, косой борт шел снизу вверх прямо, а чуть закруглялся к горловине. Все это держалось на пуговицах с монограммой, тоже сделанной золотом. «Прекрасный выбор», — чуть ли не пропела Матильда. «Я обязательно передам Маре, что вы выбрали именно ее костюм. У вас там еще и соревнования, что ли?» — усмехнулся я. «Конечно, вы же появитесь в этом перед высшим светом, как иначе? У нас даже есть своего рода таблица лидеров. Надеюсь, ты на первом месте?» «Хотелось бы», — вздохнула она, но потом улыбнулась и добавила, «но я всегда беру приз зрительских симпатий». Она добавила к моему образу крохотный платок, запонки и дорогой пояс. Отражение в зеркале мне весьма понравилось. «Все, вы готовы», — с гордостью произнесла ведьмочка. «В таком даже жениться не стыдно. Фиксирую мобиль с водителем». Проехал первую линию защитного барьера. Раздался в голове голос Алексы. «Спасибо, Матильда. Мне пора, водитель уже на подходе. Всегда рада помочь». Внизу меня уже ждал ветер с чемоданчиком, в котором лежали блокноты, поэтому я, не задерживаясь, вышел на крыльцо. Водитель уже остановился и открыл дверь, приглашая меня в уютный салон. «Тимофей Викторович», — сказал водитель, — «господин Рихард поручил отвезти вас во Франк-Эрест для важной встречи». Алекса подсказала, где именно находится это заведение. Мы как-то проезжали мимо него. Считалось очень и очень престижным. Столики там бронировали за месяц. Мне будет интересно посмотреть на местный дорогой ресторан. Так, стоп, а зачем мы едем во Франк-Эрест? Разве министр в Дубровске? Простите, я не владею информацией, с кем вас будет ждать господин Рихард, отозвался водитель. Мы с ветром переглянулись. Пластинки с боевыми заклинаниями я, конечно, взял, но, надеюсь, они не понадобятся. Мобиль въехал в город и, петляя по улочкам, вырулил на центральную площадь. Вывеска ресторана была видна издалека, ярко-красная, с вензелями и многочисленными лампочками. Окна во всю стену привлекали внимание, но и в то же время не мешали посетителям. Стекло было зачарованным, и изнутри клиенты могли видеть улицу, а прохожие видели лишь картинки сидящих за столиками. Дорого, помпезно, стильно. Водитель припарковался и вышел вместе с нами. Он проводил нас к администратору и протянул белый прямоугольник визитки. Очаровательная девушка кивнула и сразу же повела нас в нужный кабинет. Да, здесь, оказывается, помимо основного зала, были небольшие кабинеты для приватных разговоров. Как я понял, там можно было установить полог, чтобы беседу точно не могли подслушать. Едва мы приблизились, из одного такого кабинета выглянул Рихард. «Тимофей Викторович, я как раз вас жду. Добрый день», — я заглянул внутрь, но кроме торговца, больше никого не было. «Понимаю ваше удивление, но министр в столице, а мы с вами в Дубровске», — обезоруживающе улыбнулся он. «Но скоро придет телепортер, и этот вопрос мы снимем. Он сможет переместить сразу троих, я пойду первым, а вы сразу за мной. Я все предусмотрел. Блокноты с вами», — я кивнул на ветра и чемоданчик в его руках. И в этот же момент в ресторан зашел Дягилев. Увидев нас, он притормозил, но потом сжал губы и подошел. «Добрый день, господин Рихард, Тимофей Викторович, Владимир, рад вас видеть». Он пожал руку каждому из нас. Мы зашли в небольшой кабинет. Тут было место не только для стола и стульев, но и пространство перед этим. «Так вы знакомы, тогда еще проще», — просиял торговец. «Тогда предлагаю перекусить и сразу же отправляться. Я забронировал этот кабинет на весь день, думаю, успеем еще поесть по возвращении». «Нет, знаете, я все же откажусь от перекуса до прыжка», — я вспомнил один из прыжков с Артемом, когда я еле удержал содержимое желудка, и с интересом посмотрел на Рихарда. «А вы уже прыгали когда-нибудь?» «Нет, предпочитаю обходиться комфортабельным мобилем». «А это так важно?» «Просто любопытно стало». «Мне поручено доставить вас в центр Мосграда», — нахмурившись, сказал Дягилев. «Все в силе?» «Это в тот переулок», — уточнил я. «Думаю, это отличный вариант. Тогда прошу сложить вещи и сразу же отправимся». Это заняло еще десяток минут. Рихард все задавал вопросы один за другим, и мне хотелось плюнуть на все и прыгнуть самому. Едва сдержался. «Господин Рихард, вы первый», — сказал Артем и протянул ему руку. «Держитесь крепче. Как только окажемся в Мосграде, сразу сделайте шаг в сторону. Там есть фонтанчик недалеко, буквально пара шагов, я не смог не сказать этого. Какой фон?» Договорить он не успел, потому что уже переместился. «Надеюсь, он сможет удержать свой обед, ведь судя по полупустой чашке и едва заметным крошкам, Рихард успел перекусить. Ждать Дягилева нам пришлось буквально 2 минуты. Он появился так же неожиданно, как и исчез. Как там знаменитый Рихард?» Улыбнулся я. «Словами не передать», вздохнул Артем. Ругался, на чем свет стоит, бледный, глаза дикие. «С новичками всегда так. Готовы?» Я кивнул. Дягилев взял нас с ветром за руки, и в следующее мгновение я уже вдыхал ароматы из булочной по соседству в центре Мосграда. Рихард сидел на лавочке и тяжело дышал. «Как вы?» – заботливо спросил я его. «Вы были правы, фонтанчик мне пригодился», – проворчал он. «Ненавижу телепорты. Вы не против, если я схожу в соседний магазин? Там, говорят, лучший шоколад в этой части города». Услышав про еду, Рихард позеленел и торопливо замахал рукой, мол, идите уже и оставьте в покое. Артем сказал, что будет ждать от нас звонка, и испарился. «Шоколад вы здесь не купите, Тимофей Викторович. Зря вы так с ним», — сказал ветер. «Не смог удержаться», — пожал я плечами. «А почему не купим? Я видел в витрине рекламу плитки. Судя по длине очереди, покупка сладости займет не менее получаса. Ладно, но потом все равно купим». Местный шоколад был произведением искусства. Его действительно делали исключительно из натуральных продуктов. Я такой в своем мире даже рядом не пробовал. Чтобы дать Рихарду время прийти в себя, мы сделали небольшой круг и вернулись к его лавочке. Он уже стоял на ногах и высматривал нас. «До встречи у нас еще 20 минут, предлагаю пройтись пешком до ресторана», — бодро сказал он. «Мне же не станет плохо от всех запахов?» «Думаю, что нет. Этот неприятный эффект от прыжка должен быстро закончиться. Следующее перемещение проходит легче», — заверил я его. «Точно?» — недоверчиво спросил Рихард. «Поверю на слово, но проверять пока не имею желания. Пойдемте, я знаю дорогу». Весь путь занял гораздо меньше времени, чем обещал торговец, и у ресторана «Жемчужина Востока» мы были уже через 10 минут. Неторопливо вошли, нас проводили к боковому столику. Здесь не было отдельных кабинетов, но стоял аналог пологов тишины. Он глушил только громкие разговоры, и при этом общий приятный звон приборов никуда не девался. Интересное решение, надо запомнить. Министра еще не было, и мы сели на удобные диванчики. Соседние столы предусмотрительно пустовали. Там должны разместиться охранники министра. «Все забываю спросить, с кем конкретно мы встречаемся?» — спросил я. «Военный министр, Давыдов Иван Николаевич», — удивленно ответил Рихард. «Я разве вам не сказал?» — совсем из головы вылетело. «Но почему именно с ним, а не с секретарем, ответственным за артефакты, помощником?» «А, в этом плане. Так, Иван Николаевич, мой хороший друг и очень любит этот ресторан. Вот я и решил совместить приятное с полезным», — широко улыбнулся он. «Вас что-то не устраивает?» «Нет, просто удивился. На таком уровне я вопросы еще не решал. Будете, можно сказать, сейчас вы начинаете налаживать связи с вашими умениями и вашим талантом к продажам», — добавил я. «Мы горы свернем. Я не хотел бы посвящать все свое время разработке артефактов для разведки или для всего военного министерства. Больше склоняюсь к мирным вещам. Сделать жизнь людям проще и комфортнее. Это замечательное стремление, Тимофей Викторович. Благотворительность – это прекрасно, но только когда есть деньги. Снимать с себя последнюю рубаху я не собираюсь. Вы коммерсант до мозга костей. Приму, как комплимент», – ответит Рихард. «А чем бы вы хотели заняться?» «Вообще, пока не решил. Вы уже много всего успели сделать. Такими семимильными шагами идете. А чем это вы?» «В газетах писали, что вы помогли уличить безумного ученого, найдя неопровержимые доказательства. Хотя об этом была крошечная статья. А вот стычка на дороге к Дубровску заняла аж 3 полосы. «Да, от вездесущего ока репортеров никуда не денешься», — вздохнул я. «Знали бы вы, сколько про меня пишут, чего только не придумывают». Он бросил на меня лукавый взгляд, намекая, что ему интересно узнать, что из написанного журналистами правда. Мне и самому это любопытно, откуда они берут данные. Я не повелся на его уловку. Тем временем в ресторан зашла группа мужчин в одинаковых черных костюмах. Они внимательно оглядели зал, остановились на нас. «О, скоро Иван Николаевич почтит нас своим визитом!» Рихард встал и одернул пиджак. Я последовал его примеру и увидел, как в дверях появился крепкий, плечистый мужчина с гладковыбритым лицом и нахмуренными бровями. Вид у него был чрезвычайно недовольный. У меня даже возник вопрос, как эти двое смогли подружиться. Или то только на словах Рихарда. «Иван Николаевич, как я рад вас видеть», — негромко сказал торговец, шагнув ближе. Охрана тут же замерла рядом с ним и просканировала на предмет оружия и скрытых заклинаний. Причем в руках у них ничего не было, все дело было в особо сшитых костюмах. В них была магия напичкана, будто на новогодней елке. Министр кивнул своим бойцам, и те почти сразу отступили. «Рихард, и снова вы», едва ли не скривился он и перевел взгляд на меня. «Тимофей Викторович Зарницкий», представился я и протянул руку. Маги начали меня сканировать, но вот проблема, я машинально бросил на себя полог рассеивания, и охрана застыла, не понимая, что происходит. По сути, меня рядом в магическом плане меня не существовало для них. «Зарницкий», проговорил министр, «тот самый, который Иван Николаевич», скупо улыбнулся я, который держал в страхе столицу или способствовал аресту Брусиленко. Юмор, неплохо он тянул время, давая своим магам возможность вынести вердикт, опасен ли я или нет. Так и стояли друг напротив друга, не двигаясь, буравили друг друга глазами. «Не могу дать разрешение», вдруг подал голос охранник. «Не видите меня?» «Да, а так, я убрал полог. И зачем я вообще его поставил?» Машинально, уже не думая. «Как вы это сделали?» «Геннадий, оставь его», махнул рукой министр. «Мне уже давно сказали, что Тимофей Викторович остепенился и не творит дичь в общественных местах. Так ведь, я пришел сюда не за разборками, а чтобы поговорить», резонно ответил я. «Смысл воевать, если можно заключить сделку?» «Разумные слова», ответил Иван Николаевич. «Еще какие?» Ожил Рихард. «Приглашаю к столу. Официанты только и ждут возможности принять наш заказ». Поглядывая друг на друга, мы расселись. Тут же прилетела сама хозяйка заведения и, рассыпаясь в комплиментах, приняла заказ. Точнее, выбирал только я, а Рихард с Давыдовым остановились на варианте как обычно. О делах говорить решили после еды, чтобы не портить друг другу аппетит. Пока ждали еду, я беседовал с Алексой, краем уха слушая ничего не значащие фразы про погоду и светские новости. Вскоре принесли здоровенные блюда с рыбой и телятиной постоянным клиентам и густой суп для меня. Кормили здесь очень вкусно, я чуть ложку не съел, стараясь не выглядеть голодным. И только когда пустые тарелки убрали со стола и принесли десерт, Рихард начал свою рекламную кампанию. «Иван Николаевич, буквально вчера Тимофей Викторович показал мне прелюбопытный артефакт, созданный им, средство мгновенной передачи сообщений, на расстоянии. У него был такой загадочный голос, что я даже не сразу сообразил, что он про блокноты. И как это должно меня должно заинтересовать то, что придумал ученик Брусиленко и убийца Разумовского?» Недовольно спросил Давыдов. «К тому же скрывающий свою силу маг, лишенный магии. А, я вас спрашиваю, решили теперь повеселиться с министрами? Вам мало тех двоих, на мое место метите?» Глава 21. Эта тирада Давыдова прошлась по самым больным местам. Я задумчиво смотрел на него, а потом откинулся на спинку дивана и лениво спросил: «А зачем мне это? Или за вами тоже скрывается целый полк скелетов в шкафу?» «Нет, тогда меня это не интересует. Я здесь по приглашению Рихтера, который хочет улучшить систему обмена сообщениями между разведчиками. Если вам это не нужно, тогда мне здесь делать нечего». Я глянул на Ветра, и тот поднялся. «Всего хорошего и желаю удачи дальше общаться магической почтой». Давыдов вскинул брови и потом поджал губы. Не такого ответа он явно ожидал. Но увидев, что я действительно собираюсь уходить, вскинул руку. «Подождите, Тимофей Викторович, не нужно так поспешно покидать это замечательное место». Теперь мои брови изогнулись, но обратно я не сел, ожидал, что он еще скажет. «Приношу свои извинения за такое неудачное начало нашей беседы», — произнес он. «Хотел посмотреть вашу реакцию. В последний раз, когда мы с вами виделись, вы убили моего коллегу. Пусть теперь я знаю всю вашу историю, но должен был убедиться, что вы не вспылите и не начнете здесь все крушить». «Могу начать, если вас это устроит», — спокойно ответил я. «Вы готовы были рискнуть случайными свидетелями, чтобы меня проверить?» «Серьезно?» Министр обернулся, И в тот же момент все посетители ресторана поднялись и замерли, глядя на меня. Подставные гости, неплохо, подумал я. Я всегда хожу с группой поддержки на случай непредвиденных ситуаций, без улыбки ответил Давыдов. Тем более я знал, с кем иду навстречу. Выглядит сейчас, как угроза, я глянул на министра. Весьма очевидная угроза. Взмах рукой и гости начали уходить из зала, осталась лишь личная охрана из 5 человек, но и они отошли от нас дальше. «Так что у вас за изобретение?» – наконец, спросил Давыдов. Рихард сказал, что это что-то поистине гениальное. Я не отвечал, думая о том, хочу ли я иметь дело с таким человеком. Искренне хотелось разнести весь ресторан в щетки. «А деньги, Тимофей Викторович?» – вдруг спросил Алекса. «Стоит ли оно того? Я буду работать с вами исключительно на моих условиях», – резко ответил я. «И сначала я бы хотел узнать цену моих услуг. Вы за словом в карман не полезете?» Тимофей Викторович, министр преобразился в нормального человека. Значит, это была маска, чтобы прощупать меня. Неприятно, но ожидаемо. А чего я хотел с моей-то историей? Цена, повторил я. Мне нужно сначала изучить артефакт. Расстояние, на котором оно работает, объем передаваемых данных и прочее. Я молча достал блокнот и написал в нем. Матильда, как обстановка? Ответ поступил мгновенно. Все стабильно, без изменений. Это мне прислал мой человек, находящийся в моем доме на территории Дубровска. Я не могу это проверить, вы сами это понимаете. Следующее сообщение было отправлено Калинину, с просьбой позвонить в ресторан и позвать меня к телефону. Министр смотрел на меня в упор, напряженно ожидая результата. Мелодия звонка раздалась в тишине зала набатом, заставив Рихарда вздрогнуть. Хозяйка заведения сняла трубку, выслушала говорившего и затем подошла ко мне. «Тимофей Викторович, вам звонок от сотрудника тайной императорской службы, отделения Дубровска. Спасибо, передайте, что это все, что мне было нужно», – кивнул я, не отводя взгляда от Давыдова. «То есть оно работает», – заключил он. «Прекрасно. Покажите?» Я глянул на Ветра, и тот достал 2 блокнота, как мы и условились раньше. Остальные не показывал, пусть будут предметом торга. «Привязка через кровь всех пользователей», — сказал я. «Зачарованы первые страницы, рисунки, схемы или только слова, все, что можете сделать ручкой и чернилами». Рихард следил за нашим разговором, затаив дыхание. Он сейчас был нам вовсе и не нужен, но прогонять его никто не собирался. «Возможно ли изменение внешнего вида?» «Да, вполне. Хоть на куске дерева такое сделать можно. Вопрос удобства. Мне нужны документы со всеми нюансами. Такого пока нет. Разработка свежая, не зарегистрированная. Это несложно, я все устрою. Нюансы – это только мое изобретение. Передача сведения о его создании не предполагается. Попытки вскрыть суть заклинания приведет к сбою в работе всех артефактов. Сурово, но предусмотрительно», – кивнул министр. «Меня все еще интересует цена. Начнет с 1000 за экземпляр. Привязать артефакт к человеку можно без вашего присутствия?» «Да, вполне. Готов взять сразу все, что у вас есть», – он кивнул на чемоданчик в руках воздушника. «Договор заключит юрист, что ожидает моего звонка, а министр не промах тоже. Был готов к любому варианту развития событий и к задержанию, и к смертям, и к сделке. Звоните», – я изобразил равнодушие и взял ложку, чтобы зачерпнуть подтаявшее мороженое. Остальное заняло у нас порядочное количество времени. Я как лев сражался за каждый пункт в договоре, настоял на всех сказанных Рихарду пунктах и отдельно потребовал строчку про мирное использование артефакта. Министр ругался как сапожник, но в итоге принял все мои дополнения. Юрист, пришедший через 5 минут после звонка, сидел и слушал нас, то бледнее, то краснее. А Рихард наслаждался ситуацией. Думаю, ему тоже перепадет что-то с этой сделки.